сквозь столетия, скорбя и празднуя, ты молилась на небо синее. Были белые, были красные, а Россия всегда Россией оставалась такой доверчивой, прописавшись на воле временно, терпеливою и сердечною, самодурством вождей беременна. Колокольный звон над церквями — это что за стон в Божьем храме? А кругом кресты да могилы. Господи, прости и помилуй. Господи, прости и помилуй. Истоптали тебя сапожищами, изрубили в угарах пьяных. Ах, Россия, старушка нищая, вся душа твоя в шрамах. Но не высохли слезы вдовьи, снова чья-то звезда упала. Да не от русской ли это крови вишня ягода красной стала? Колокольный звон под небесье нас врачует он доброй вестью. Всех врагов с тобой мы осилим. Коль в душе любовь и Россия,